866. Жизненные действия напрягается устремленная энергия духа. Только утвержденный магнит духа может вызвать к жизни огонь творчества, но человечество напрягает свои энергии на строительство ступеней, которые не всегда идут с течением космического магнита. Потому утверждение равновесия или разновесия зависит от духа человеческого. Так каждая космическая ступень напрягается духом и творится рычагом огня. Так жизненные действия входят в орбиту космоса.